Глава третья. Раскрыв шторы, я вновь уставилась в окно. Взгляд блуждал по саду, что виднелся перед замком и мельтешащих людях. Солнце постепенно клонилось к закату, подсвечивая уже желтеющие листья. Значит, времена года совпадают, уже хорошо. Облокотившись руками на каменный подоконник, я почти уткнулась лбом в стекло. Там, в бескрайней вышине небес, мелькнул удивительный силуэт. Сначала, признаюсь, подумала, что это такая большая птица, но, присмотревшись, поняла, что в небе парит самый настоящий дракон. «Эй, Глория!» — зачарованно протянула я, взывая к своей соседке по телу. «У вас что, драконы водятся? Самые настоящие драконы?» «А у вас нет?» — удивленно уточнила девушка, выныривая на поверхность сознания. «Драконы, уважаемые правители многих земель!» «Ничего себе! Получается, людьми правят ящерицы?» Искренне удивилась я, пытаясь понять, как же они контактируют. Помнится, в наших фильмах и книгах драконы — очень древние и мудрые создания, падкие на драгоценности и девственниц. Ну и огнем дышат, да. Но не припоминаю, чтобы они имели достаточно разума для правления людьми. «Да драконы — сильные маги!» — пояснила Глория, словно маленькому ребенку. Они не просто ящеры, а оборотни. «Поразительно!» — выдохнула я, не в силах поверить, что ящеры могут превращаться в людей. «Да-да, они удивительные», — мечтательно произнесла Глория. «Жаль-то только людей не слишком жалуют». «Они правят, но не любят?» — задумчиво произнесла я и тут же поняла, насколько глупо это прозвучало. «Чтобы руководить, не обязательно любить подчиненных. Впрочем, не думаю, что столкнусь с кем-то из правящих мира сего». Я собираюсь тихо и мирно работать повитухой, помогать роженицам и младенцам. Всегда мечтала об этом, даже пошла наперекор бабушке при поступлении. Она жутко злилась, однако характером я пошла в нее. Если уж решила что-то, костьми лягу, но сделаю. При воспоминаниях заныла спина, отчего я повела плечами, унимая иллюзорную боль. Нет там больше ничего, даже тело и то другое. «Значит, у вас тут и магия есть», — продолжила я выпытывать интересные подробности нового мира. «Ею все владеют или только избранные? Что могут маги?» «Многие умеют колдовать. Это передается по наследству», — нехотя сказала Глория, явно замечтавшаяся о драконах. «По-настоящему сильная редкость. Маги Гея любят только драконов. А так даже я владею крохами маны». «О, правда? А что ты можешь?» — заинтересовалась я, уже представляя себя ведьмой у котелка с зельями. «Себя лечить и других». «Но моя магия слабо помогает», — уныло пробормотала девушка. «Понятно, пригодится. Я осталась довольна. Целительство точно необходимо при родах». «Скоро ужин принесут», — тихо сказала Глория, когда я уже отходила от окна. «Госпожа Брунхильда сразу поймет, что что-то не так». «Не боись, все будет хорошо», — успокоила я разнервничавшуюся соседку и закрыла штору. Сколько прошло времени, не знаю, но солнце успело скрыться за высокими деревьями. Сумерки окутали сад, в котором замерцали крохотные светлячки. Ночь еще не завладела правами на мир, однако серп полумесяца игриво выглядывал из-за кучерявых облаков. Красиво, даже звезды видно, хоть и слабо. В моем родном городе давным-давно ночное небо скрыл свет неоновых огней. Чтобы полюбоваться звездами, нужно было выезжать за город и, желательно, как можно дальше. Заскрипел замок, под дверью замерцал свет. Я подобралась, состроив самый несчастный вид из всех возможных. Прищурившись, смотрела, как открывается преграда к свободе. В проеме показалась тучная фигура экономки с подносом в руках и перевязью ключей на поясе. Смерив меня презрительным взглядом, женщина вошла и громко поставила поднос рядом со мной. Глядя на нее снизу вверх, я поражалась ее трем подбородком. Разве можно себя так запускать? Хотя, может, здесь это признак достатка, а я просто не знаю об этом. Скосив взгляд на принесенный ужин, едва не скривилась. Вареная картошка, даже без зелени и масла, и кусок черствого хлеба. Щедро, очень щедро. «Ешь, завтра отправишься на конюшню», — грозно произнесла госпожа Брунхильда, сводя кустистые брови к переносице. «Там конюх давно просил помочь с лошадьми. Да только не радуйся раньше времени, после конюшни пойдешь на кухню. Мадам Брулла не справляется с объемом готовки». «Как скажете». Я попыталась скопировать заикание Глории, но не слишком преуспела. «В главное крыло не смей соваться! Узнаю, шкуру спущу!» Напоследок пригрозила экономка и громко захлопнула дверь. Замок вновь заскрипел, но уже закрываясь. Я тяжело вздохнула, с тоской глядя на скудный ужин. «Кстати, а почему я вижу в таком сумраке? До меня только сейчас дошло, что все это время я сидела в темноте». Однако это мне ничуть не мешало видеть очертания предметов, пусть и не так четко, как при дневном свете. «Глория, тут все в темноте видят?» — полюбопытствовала я, беря в руки картошку. «Нет», — запнувшись, призналась девушка. «Это моя особенность, наследие матери». «Она погибла?» — робко спросила я. «Да, при родах», — печально ответила Глория, и я ощутила, как осталась в одиночестве. «Вот как, еще одно сходство между нами», — печально отметила я. «Моя мама умерла вскоре после родов от осложнений, а большего я и не знаю». Отец не выдержал ее смерти и спустя 3 года отправился следом, оставив меня на свою мать. Только вот, я болезненно поморщилась, лучше бы я отправилась в приют. Нельзя, нельзя так говорить, однако не любила меня эта женщина, не считала за внучку. Для нее я навсегда осталась монстром, который погубил своих родителей. Кулаки сжались сами собой, а перед глазами встала самая яркая и запоминающаяся картина. Мой 6-й день рождения. Комната в советском стиле, роскошно обставленная на те времена, тихо играющее радио и шипение вновь сломавшегося телевизора. За окном пели птицы, ласково светило холодное осеннее солнце. Я в нетерпении ждала бабушку с работы, уже приведя квартирку в порядок. Бабушка не любила беспорядок, особенно сотворенный моими маленькими руками. После работы она часто ругалась, но я продолжала любить ее, потирая небольшие синяки на руках, посматривала на настенные часы с кукушкой. Совсем скоро они пробьют 5 часов, и дверь в квартиру откроется. Мне хотелось верить, что хоть сегодня у нас будет праздник. Мне ведь 6 лет, в следующем году в школу пойду. Я мечтательно зажмурилась, подставляя лицо солнечным лучам. «Чего улыбаешься, а? Весело тебе, да?» — донесся до меня злой голос бабушки. Она стояла на пороге комнаты, держа в руках сумку. Родные глаза с ненавистью смотрели прямо на меня, отчего я испуганно сжалась. Почему опять она злится? Сегодня ведь такой день. Вздрогнув, я ощутила, как из глаз льются слезы. Смахнув их рукой, до боли прикусила губу. В тот день мне доступно объяснили, почему в день рождения нельзя радоваться. Следы бабушкиных объяснений еще долго сходили с моей спины и попы, отпечатавшись в памяти. Я долго просыпалась по ночам, тихо плача в подушку. Долгие годы мне пришлось прожить с мыслью, что я погубила собственную семью, и лишь поступив в медицинский, я осознала, насколько была неправа. Моей вины там не было, только вот для бабушки это не значило ровным счетом ничего.